Письма отца Иоанна к А.Е. 1989-2001 годы. Дорогой о Господе Ж. Вот и понятно становится из твоих писем, почему отец Е. убоялся взять тебя под руководство. Дорогой мой, ты, как ни странно, не умеешь пока не только слушаться, но и слушать. Ведь канва твоей жизни тебе была дана в моей келье, а ты ничего не услышал, и в парении духа своего продолжаешь сокрушать то, что Господь строит о тебе своим божественным промыслом. С твоей стороны Господь не хочет ничего, кроме «Сыне, дашь мне твое сердце». Твое только волеизъявление, желание, а совершитель, делатель твоей жизни христианской и воспитатель души – сам Господь. И от тебя сейчас требуется сугубое внимание к душе своей, но не деятельное вмешательство в жизнь. Истинного понятия православного восприятия жизни еще нет. Зачем ушли из дома твоего пластинки? Лучше бы они продолжали периодически питать твою душу тем хорошим, что в них есть. С их уходом нищеты духа не прибавилось в тебе, а гордость непременно найдет лазейку, питаясь этой твоей жертвой, жертвой, которой от тебя никто не требовал. Так впредь не поступай ни с вещами, ни с людьми, ни с жизнью твоей. Ничего не надо выдумывать. Господь в жизни твоей давно и ведет тебя по ней не с того момента, как ты осознал это. А ты вот, почувствовав его милость, стал вламываться в жизнь свою, разрушая то, что созидал Бог. Только внутренняя, только душа с проявлениями греховными должна быть тебе подконтрольна, а внешнее все на своих местах, и ты в этом внешнем познаешь свое внутреннее. А то, что ты внешне проявляешь свое мировоззрение, и носит это, думаю, точное определение твоего мудрого хозяина – цирк, должно тебя весьма насторожить. Ибо это значит, что ты начинаешь не внутреннее делание, а внешнее. А Господь говорит, что надо войти в клеть свою и помолиться Отцу, который в тайне, и Он воздаст тебе явно. А так ли ты? Вот в чем дело, Же. Обязательно закрепись работать и на будущее в своем институте, и не борзись, не рвись в небеса, ибо туда только два пути, и оба не в твоей власти. Один – благодать Божия, другой – прелесть и лесть демонская. А грешным людям достойно и праведно ходить смиренно по земле, моля Бога не о духовных дарованиях, а о прощении грехов. Это кратчайший путь обрести милость. Иначе враг посмеется тебе. Божие благословение тебе. И писем нам не пиши. Довольствуйся беседами с отцом В. И у него бери благословение на все. Дорогой Е, мир тебе и Божие благословение. Письмо твое прочитал. Очень рад, что у тебя все слава Богу во внешнем, а внутреннее предстоит усовершенствование, над которым ты уже и трудишься, и впредь твори такожде. Продолжай исповедоваться у отца А и периодически причащайся. Божие тебе благословение на посещение Почаевской лавры и поступление в аспирантуру. К бабушке и дедушке езди и молись за них. Если у них будет желание почитать еще что-то, кроме Евангелия, то давай. Все надо делать осторожно и с рассуждением. Бодрствуй, крепись и восходи по лестнице добродетелей не спеша. Дорогой Е, батюшка шлет тебе Божие благословение с наисердечными благопожеланиями провести поприще Великого Поста в добром здравии и духовном преуспеянии. Письмо твое батюшка получил. Тебе уже все сказано на несколько лет вперед. Поступай в аспирантуру. Это твое внешнее делание. Внутреннее. Внимание к своему внутреннему человеку в тех условиях, что благословил Господь. Будь взрослым по уму. Злобы же младенствуй. Храни, укрепи и помоги тебе во всем Господь. Написано по благословению и со слов батюшки. Дорогой Е, Божие тебе благословение на учебу в аспирантуре, и учебу серьезную, и успешную. А потому молиться надо так, чтобы душа радовалась, но сердце физически не болело. Утренние, вечерние молитвы, одна глава Евангелия и две главы апостола. Кафизмы только по возможности. Таково твое правильце, благословленное батюшкой. Помоги и умудри тебя Господь. Без обращения, записка. Первая очередная задача остается. А следовательно, до времени отложи, вернее, обуздай свое стремление за послушание. И, Боже, упаси такие опыты над собой. Ты спешишь заглянуть за завесу, но враг посмеется над тобой. Занимайся усердно своим делом. Иди царским путем. В меру ешь, в меру спи. Мера не пустонажителя и не инока монастырского, но мера человеку, живущему в миру и умственно трудящемуся. Ж. Ты не умеешь делать основного. Ты не умеешь слушать и слушаться. Вот на это и стоит обратить внимание. И это, поверь, труднее, чем есть или не есть. Божие благословение тебе. Дорогой Е, твое письмо батюшке передали. Он помолится за тебя. И все-таки, к сожалению, ты батюшку не слушаешь или не хочешь слышать. Смотри, конечно, сам, но как бы чего плохого с тобой не случилось из-за непослушания. Внимай примером, описанным в книге «На берегу Божьей реки» Сергия Нилуса. Написано со слов батюшки. Дорогой о Господе Е, с тобой происходит сейчас то же, что и с большей частью молодежи, валившейся сейчас в церковь. Вы оказываетесь неспособны никакому послушанию. Вы не хотите слышать и слушать. Тебе уже все сказано. Но что ты из всего этого делаешь? При таком настрое кто защитит тебя от бесовской одержимости? И твои опасения не напрасны. Скажу еще раз. Живи в Ирице, ходи к отцу А. Занимайся в институте и не мни о себе ничего. Господь сам найдет тебя, когда сердце твое будет к тому готово. Но не приготовь сердечко свое другой силе. Господь все дал тебе, чтобы этого не случилось. А сейчас спит сердце твое, но мудрит ум, и бесы хозяйничают умом. Пойми это. Божие благословение тебе. Тебе надо учиться христианскому отношению к жизни у бабушки твоей, псковской. А таких современных умников и лжеподвижников сейчас не с числа. Ж. Перечитай письма, написанные тебе ранее. Повторяться я не буду. Дорогой о Господе Е. Вопрос о дальнейшем твоем жизненном пути у нас с тобой еще не стоит. И я тебе об этом говорил. Сейчас живешь дома, лечишься, молишься и ничего о себе не выдумываешь. Причащайся сейчас по возможности чаще, хоть и каждое воскресенье. А вот голосу своего сердца в отношении проповедей отца П. надо прислушаться, и чтобы не смущаться самому и косвенно не смутить других, ходи в другую церковь, но себя не афишируй. Помогай потихонечку тем, чем помогал вырезкой церкви. Но тоже осмотрительно, чтобы это не было сверх сил тебе. От катехизаторской деятельности пока уклоняйся. Вот ходи в Покровскую церковь на акафист Покрову Божией Матери, и в собор на воскресный акафист на распев. И везде ходи, и везде смотри, и учись. Господь дает тебе время осмотреться и одуматься. Вот и пользуйся данной возможностью. Да еще я должен тебе сказать, что вряд ли смогу отвечать на все твои письма. Ты человек сейчас свободный, и времени у тебя много, и силы есть. У меня же дефицит и того, и другого. Да и зачем переливать из пустого в порожнее? Я тебе на все твои вопросы уже ответил. А думать за тебя во всем и вести тебя, как слепого за руку, не вижу смысла и пользы. Станешь расслабленным. Мне напишешь лишь, когда закончится курс лечения, и врачи изрекут свое о тебе определение. Божие благословение тебе. Ты привык много говорить. Учись молча думать теперь и не спешить всякую свою думу выплескивать наружу. Письмо к Ж. Поздравляю тебя с нашим престольным праздником Успения Божией Матери. Очень рад, что ты провел его в стенах обители нашей. Я тебя видел несколько раз в эти дни, а на твое письмо скажу тебе, что благо мне, яко смирил меня Господь. Сейчас и до конца дней наших основным деланием нашим должно быть стремление зреть свои грехи и в них каяться. И думаю, что ты еще вглубь не ушел, и пока пишешь и мнишь покаяние поверхностное. Но все в свое время, и во всем закон постепенности. Нельзя сразу забраться на гору, минуя труды, поты и болезни восхождения на нее. Божие благословение тебе на труд по диссертации. И о каком внешнем блеске пишешь ты, дорогой мой? Сейчас по своему внешнему и внутреннему состоянию ты больше похож на мокрую курицу, а о блеске тебе еще нашептывает павлин, живущий в сердце твоем, гордость прошлой жизни. А богослужение изучай без перспективных планов, но чтобы вникнуть в величие Божие и зреть свою крайнюю малость. Божие благословение тебе. Отцу А. братское приветствие и передай ему в подарок от меня проповеди. Другого ничего нет под рукой. Уж пусть простит меня великодушно и не сочтет за недолжное. Дорогой Е, занимайся-ка наукой своей и ни на какие пророчества не реагируй. Все, что будет в жизни, примем от Господа. Ж, молись, чтобы ум твой был чист и зрел Бога. Тогда и труды твои пойдут Божьим благословением легко. Молимся о тебе всегда. Ж. Слава Богу! Трудись! Господи, тебе все ведомо. Сотвори со мной, как изволишь. Аминь. Ты меня своим письмом порадовал. Перед началом новой работы отслужи молебен святому мученику Трифону, и его зови себе в помощь ежедневно. Божие благословение на труды. Дорогой Е, Бог тебе в помощь. Молимся об успешном завершении твоей работы. На вопрос о фиктивном браке. Дорогой Ж. Благословение На оказание такого рода помощи человеку тебе нет. Это искушение. Поезжай с Богом и трудись во славу Божию, не связывая себя никакими узами, ни настоящими, ни фиктивными».